Глава 11. Раш, давняя знакомая края, спасшая его от наемников в 44-х вратах, бежала вместе со своей новой группой по улицам города Лабиринта. Рядом она видела и других именованных, преимущественно средних и высоких уровней, спешащих в сторону предполагаемых неприятностей. Буквально несколько минут назад над внешним кругом прямо на искусственном небе появилась огромная трещина, из которой в город начала изливаться какая-то вязкая жидкость. Система среагировала практически мгновенно, разродившись целым каскадом сообщений и заданий. «Внимание! Опасность для города! Переход в защитный режим! Сердце лабиринта заблокировано до снятия защитного режима. Принудительное возвращение всех именованных из порталов инициировано. Внимание! Обнаружено присутствие неизвестных враждебных сущностей внутри карантинных зон номер 11-9-17. Всем ближайшим именованным от 15 уровня и выше выдвинуться к месту прорыва, купировать проникновение неизвестных, дождаться именованных с префиксом «Страж», помочь в зачистке местности. Внимание! Расширение зоны проникновения. Заражение всех карантинных зон внешнего круга. Приготовиться к процедуре зачистки. Внимание! Всем именованным с префиксами «Страж», «Эмиссар», «Приближенный», «Палач» выставляется приоритет по зачистке всех районов города. Внимание! Расширение зоны проникновения. Заражение карантинных зон среднего круга. Ситуация стремительно ухудшалась. Раш сжала пальцы на рукояти своего клинка и использовала один из своих навыков разведки. Мысленное усилие, и от нее с огромной скоростью разошлась невидимая магическая волна, фиксируя всех живых существ в радиусе 300 метров. Практически идеальная способность, которая не работала только с неживыми монстрами, такие как големы или механизмы, и очень сильно перегружала разум. Острая вспышка головной боли и секундная дезориентация, с которой приходилось мириться. Зато теперь девушка отлично представляла, что происходит вокруг нее. И самое важное, ощущала присутствие сразу нескольких нелюдей, которых в городе быть не могло. Даже нежить именованных некромантов несла в себе характерный запах, который можно почувствовать. А тут все нутро переворачивалось от отвращения. «Там!» — остановив свою группу, указала на один из переулков Раш. В эту же секунду из подворотни выскочили сразу несколько стремительных теней, двигающихся с такой скоростью, что они оставляли за собой смутные послеобразы. Рядом с Раш один из товарищей, воин переднего края, громко закричал, используя один из навыков привлечения внимания. Монстры в тот же момент переключились с других именованных на него. Огромный ростовой щит вспыхнул магической энергией, принимая на себя невероятные по своей силе удары. Человек слегка наклонился, упираясь ногами в землю и используя еще одну способность, чтобы не отлететь от этих атак в сторону. По ушам Раш и находящихся рядом именованных ударила сокрушительная звуковая волна, заставляя на мгновение ощутить сильную слабость. Одна из отвратительных способностей теней и портала внутреннего круга. И если эти твари из внутренних врат смогли проникнуть в город через появившийся огромный провал, значит, могут появиться и куда более опасные. Раш нагнулась, пропуская над собой атаку твари, что умудрилась преодолеть воинов переднего края и прорваться дальше. Клинок девушки взвыл, вспарывая воздух. Сила стремительности, один из легендарных навыков бойцов ближнего боя, яростным огнем вспыхнула в крови девушки, а уже в следующую секунду тварь, что пыталась напасть на нее, в буквальном смысле взорвалась изнутри, разбрасывая в разные стороны собственные внутренности. Отвратительное и дурно пахнущее зрелище. Но Раш уже давно привыкла к этому. «Всем именованным собраться!» — рявкнула она на случайных людей, что оказались в момент атаки около отряда. «Сомкнуть ряды! Прикрывать друг друга!» Маги группы добивали черных тварей, используя множественные магические стрелы, заклинания контроля и массовое ослабление. Вызыватели подняли монстров-провокаторов, отвлекая на них внимание теней и даже так не обошлось без проблем. Именованные младших уровней, оказавшиеся не в том месте и не в то время, попросту не были способны противостоять силе высших монстров. Как результат, сразу несколько разорванных глоток, переломанных тел и тяжело раненых людей. «Целители! Оказать первую помощь пострадавшим! Все именованные ниже 15 уровня и не пострадавшие во время атаки помочь раненым добраться до ближайших резиденций любой из гильдий!» Сыпала приказы Мираж, понимая по экипировке, что сейчас ее группа здесь является самой высокоуровневой. «Все, у кого уровень выше 15-го, отправляются за мной!» Как ни странно, никто возражать не стал, понимая, что в этой ситуации нужен лидер или выполнить задание лабиринта и выжить будет куда сложнее. Правда, это не значит, что так будет всегда. Раш прекрасно осознавала, что рано или поздно появится кто-то из именованных куда опытнее и сильнее ее. Что ж, если он решит взять на себя роль лидера, она точно не будет против. По всем окраинам города слышались звуки столкновений именованных с появляющимися монстрами. Чем дальше они уходили к внешнему кругу, тем больше натыкались на следы сражений убитых новичков. Одиночками и группами они мало что могли противопоставить сильным тварям. И как бы ни спешили высокоуровневые отряды, количество смертей все равно было огромным. Не все успевали спрятаться в храмах или резиденциях гильдий и кланов. Не всем удавалось вовремя забежать в местные лавки и таверны, обеспеченные серьезной магической защитой. Чего уж говорить, если даже сильнейшие из именованных рисковали жизнью в случае нападения серьезной и сильной стаи. А таких в город попало большое количество, судя по тому, как часто сборному отряду Раш приходилось сталкиваться с ними. И одно хорошо. Эти монстры относились лишь к двум или трем определенным порталам внутреннего круга, которые обозначались в лабиринте как теневые миры. Со стороны десятков храмов или сердца лабиринта, что располагались во внешнем кольце города, в какой-то момент прямо в небо ударили яркие магические лучи, создавая что-то вроде купола над местом прорыва. Уродливый черный шрам начал постепенно затягиваться, словно под действием целительной силы. Одновременно с этим Раш услышала совсем рядом характерные раскаты грома, сыплющиеся с какой-то невероятной скоростью, и позволила себе чуть-чуть расслабиться. Судя по отзвукам энергии, это был глава гильдии «Защитный порядок», и он сражался явно не один, а значит, скоро все станет намного проще. Девушка, ни на секунду не сомневаясь в своем лидере, хорошо знала его настоящую силу и возможности. По крайней мере, так было до того, как грянули взрывы. Внезапная вспышка сильнейшего света на мгновение ослепила всю группу. Раш даже подумала, что это какой-то очередной храм, и решила присоединиться к уже работающим, создавая еще один столб магического огня, но ошиблась. Земля под ногами содрогнулась, заставляя прилагать огромные усилия, чтобы удержаться и не упасть. По Раш и отряду ударил грохот такой силы, что на несколько секунд магические защитные системы, изменяющие брони, заглушили все звуки, отрезая их от окружающего мира. Большая часть храмов лабиринта внешнего круга в один момент превратилась в огненные факелы, полыхающие синим пламенем. Девушка уже успела крикнуть, отдать приказ, когда немного восстановился слух, и звуки взрывов уже не оглушали, но замерла, с удивлением смотря на свой живот, из которого торчало острое лезвие, без каких-либо проблем пробившее защиту искажающей брони. Во рту девушки тут же появился отвратительный металлический привкус, и все, что она успела разглядеть, прежде чем повалиться на землю от боли, это спокойное лицо новичка, которого они подобрали пару минут назад на улице. Как это могло произойти? Что за оружие способно так легко пробить элитную защиту внутреннего круга? И как она не заметила приближение урода, пускай и отвлеченное на мгновение взрывами? Сколько вопросов вспыхивало с огромной скоростью в ее разуме, чтобы погаснуть вместе с сознанием, провалившимся в черноту беспамятства. Наша резиденция хоть и находилась во внешнем круге, но все же была достаточно далека от первоначального места появления уродливого черного шрама на небе. Я успел добраться до защищенных стен нашей базы в этом районе и смог наблюдать, как стремительно менялось все вокруг. Черный провал стремительно и угрожающе расширялся, пока не был заблокирован силой лабиринта, а весь внешний круг наполнился ордами тварей, что успели повылезать еще до того, как храмы заработали в полную мощь, испуская магические лучи в небо, останавливая расширение шрама. Одновременно с этим на браслет пришла огромная куча сообщений от лабиринта, словно бы тот находился в самой настоящей панике и всеми силами пытался остановить распространение заразы. Не только на небе, но и в самом городе. А внизу действительно хватало проблем. В городе появились черные, больше похожие на тени твари, очень быстрые и крайне опасные. Я собственными глазами видел, как одна такая стая с какой-то невероятной скоростью напала на хорошо организованный отряд именованных, отступающий в средний круг, и за несколько секунд уничтожила его. Мы даже не успели прийти на помощь, настолько быстрыми и сильными оказались эти монстры. И что еще отвратительнее, они вскоре обратили внимание и на резиденции, располагающиеся на площадях города. Из хорошо знакомых мне именованных рядом была только Май, но особых надежд на нее я не возлагал. Боец ближнего боя 20 уровня был не лучшим вариантом для обороны резиденции. Понятное дело, что ее помощь будет неоценимой, когда враги прорвутся внутрь. Но вот только этого любой из нас хотел бы избежать. Так уж вышло, что относительно высоких уровней сегодня в этой резиденции оказалось немного. Ну а если быть совсем точным, то не наберется и двух групп. При этом я оказался одним из самых опытных и сильных. Еще и стрелком до кучи, что автоматически сделало меня главным в обороне резиденции. Не скажу, что обрадовался такому раскладу, но логика его была понятна. Так что в кратчайшие сроки, собрав всех магов и стрелков в здании, я занялся тем, что начал создавать из них рабочие группы. Помимо меня и Май, действительно опытных именованных, было здесь всего трое. Два мага 20 уровня с немного странными именами Кирза и Лодырь, а также стрелок 22-го, представившийся Укропом. На их основе я и начал формировать команды, поставив опытных командовать небольшими отрядами новичков. Вместе со мной получилось 4 полноценных отряда, которые прикрывали бойцы ближнего боя и переднего края, возглавляемые Май. Единственный вход в резиденцию, а также немногие окна первого этажа, были мной перекрыты с помощью ловушек. Не забыл я и про руническую магию. Даже несмотря на нехилый откат, успел поставить несколько плетений на первых этажах, уже чуть в глубине здания, но таким образом, чтобы не задеть в случае детонации верхние ярусы. Было бы неприятно обрушить пол под защитниками и перечеркнуть все мои начинания. На все про все у меня ушло меньше 30 минут и огромное количество нервов, особенно когда в этот момент на нас сперли, пускай и пока немногочисленные, но все же стаи тварей. Выстрелов метателя укропа, а также редких залпов магии пока хватало, чтобы отогнать монстров, но я хорошо понимал, что это лишь вопрос времени, когда на нас попрут одной единой волной. По крайней мере, те резиденции, что находились на самом краю нашей площади, уже могли ощутить нарастающую проблему. И если честно, я начал уже сомневаться в оправданности тактики Гала. Терпеть и отбиваться, пока не подойдет подмога. Что если она не успеет или вовсе не доберется до нас по каким-то иным причинам? Например, потому что весь город превратится в настоящий ад. В этом смысле объединиться с другими сообществами было куда логичнее и правильнее. Во всяком случае, в качестве перестраховки. Связаться с ними та еще проблема, конечно, но варианты были. И прежде всего я говорю о своей полученной способности шепота. Да, она работала лишь на отправку сообщений от меня, и я не очень-то жаждал ее светить. Но в данной ситуации не использовать такую возможность было бы большой, серьезной глупостью. Дальше все было делом техники. Связаться с помощью шепота с любым именованным соседней резиденции, условиться о сигналах «да», «нет», а дальше договориться о взаимовыручке. Почему никто не озаботился об этом заранее, у меня понимания так и не появилось. Привычка работать в одиночку или отсутствие реальной веры в то, что на город действительно нападут. По крышам зданий были довольно быстро прокинуты импровизированные мостки, соединяя все соседние резиденции друг с другом. Очевидная и простая мера, о которой в очередной раз никто даже и не подумал. «Сколько у вас высокоуровневых именованных?» — спросил меня руководитель обороны одного из соседних зданий. «Не так много, как хотелось бы», — ответил ему с кривой улыбкой. 5 тех, кто добрался до 20-го и выше». «Не густо. Но лучше, чем у меня. Со мной будет всего 3. У других соседей, думаю, положение дел не лучше. Не думал, что здесь будет кто-то с дальним общением. Это хорошо. Значит, больше шансов нам отбиться от уродов без потерь». Мужчина замолчал, прислушиваясь к канонаде взрывов на краю площади. Из-за близкого расположения я даже ощущал легкую вибрацию от них. «Нужно собрать информацию и по другим резиденциям», — предложил я, прерывая молчание. «Время дорого». «Да, я займусь этим. Уже собрал кое-что». Он поделился тем, что успел собрать. «В целом, у нас все было не очень хорошо. Действительно, сильных людей не было, а все, кто имелся, максимум пробились к среднему кругу. Между тем, монстров на площадь пробиралось все больше. Если все продолжится так, как идет, очень скоро у нас начнут падать первые резиденции. Даже с усилением, которое они дарили, удержать их силами именованных низких уровней будет очень сложно. Одно хорошо. Благодаря магическому воздействию храмов трещина над нашими головами перестала расти и даже со временем начала уменьшаться. Я видел, что новички немного расслабляются, а в их взглядах появляется надежда. Жаль, только ненадолго. Понятия не имею, что произошло, но в какой-то момент ближайший храм, находившийся в центральной части площади, вдруг охватило огромное пламя. Жаркое настолько, что даже на расстоянии в несколько сотен метров, находясь на крыше и контролируя происходящее вокруг, я ощутил его силу. В одно мгновение единое монолитное здание стало деформироваться, превращаясь в оплавившееся бесформенное нечто, а по ушам садануло так, что я, не удержавшись, упал на колени. Не помогла даже защита искажающей брони, что обычно легко глушило даже сильнейшие взрывы. Здание резиденции затрясло с такой силой, что я уже думал, оно не выдержит и обрушится прямо под моими ногами. Обошлось. Наша резиденция устояла, чего не скажешь о ребятах, находившихся ближе к храму. Подняв взгляд, я увидел, как все, что располагалось в радиусе полусотни метров от сердца, было скрыто поднимающимся плотным облаком строительной пыли. А разрыв над нашими головами, словно ожидая этого, в один момент превратился в большую кляксу, расползающуюся уже по всему видимому небу.